Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Значит, и те, кто смотрит трансляцию, вот, всех мы приветствуем. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, адрес. Сейчас там 226, примерно с половиной тысяч подписчиков. И все, у кого не 226 тысяч подписчиков, да, а канал называется Михеев, подпишитесь срочно. И пожалуйтесь на них, потому что эта фальшивка вас обманывает. Вот, хотите, если слышать то, что я говорю, да, да, подписывайтесь на этот канал. Вот, а все остальное говорю не я, а еще кто. То есть телеграм-канал Сергей Михеев, Аэрологика, 226 тысяч с половиной примерно подписчиков там, ну а также Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, Одноклассниках и ВКонтакте. Вот. Ну и там же главная отличительная черта – это отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот работа сейчас прибавилась, поэтому, в общем, благодарность сердечно всем, кто это понимает, да, и кто нам помогает, потому что помогаете вы не мне, помогаете вы нашим бойцам, вот, в том числе на фронте, где ситуация, как известно, достаточно напряженная. Вот так. Телеграм-канал нашей радиостанции называется «Вести ФМ Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в ВКонтакте и в Телеграме на двух площадках. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять через Вайбер и WhatsApp. Номер плюс 7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Как отметил уже Сергей Александрович, ситуация на приграничных территориях Курской и Белгородской областей остается напряженной. Наши бойцы защищают местность от врага. Для подстраховки из опасных районов продолжается эвакуация гражданских. Противник опять атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Выгорело устройство для охлаждения воды из реакторов, но реакторы сейчас в таком замороженном состоянии. Но что, опять же, МАГАТЭ ничего не делает, чтобы остановить ядерный террор Киева. Ну, еще раз, да, по всей этой ситуации, в принципе, это, конечно, уже, значит, все зубы стерли, как бы это рассказывать, но тем не менее. Все-таки я считаю, что вот эта нынешняя атака, это скорее истерика. А вот, да, она была подготовлена, и да, есть вопросы к тем, кто ее заранее, так сказать, не раскрыл, как бы не нанес упреждающий удар. Я лично абсолютно уверен, что эти вопросы должны быть заданы, независимо от того, кто там, в каких званиях, так сказать, с какими погонами и так далее, да. Ну, за это надо отвечать, вот, на мой взгляд, да, в любом случае. Но, тем не менее, что касается самой по себе этой самой атаки, ну, в общем, это выглядит достаточно истерически. Еще раз говорю, мы как бы на политологическом уровне это было понятно, мы предсказывали это. Во-первых, предсказывали то, что, скорее всего, ситуация до конца этого года вообще не изменится в плане, как бы, да, вот, и поддержки Украины и так далее, и так далее. Во-вторых, то, что все-таки выборы в Америке имеют значение. Вот, Зеленский не очень понимает, что будет после этого, поэтому уверен, что надо до выборов что-то такое изобразить. Вот. Надо сказать, что на первом этапе, как бы, у них что-то получилось, сейчас их остановили, как бы, я уверен абсолютно, что, значит, мы их высвырнем с нашей территории. Вот. А кроме всего прочего, надо констатировать, что, судя по всему, реальные цели операции украинской достигнуты не были. Многие говорят о стремлении, возможном стремлении украинских войск захватить Курскую АЭС или еще что-то в этом роде. Вот, какое-то время удерживать, там, обменивать и так далее, и так далее. Мне кажется, изначально это была авантюра. Вот, но, тем не менее, вот не получилось захватить Курскую АЭС, ну, тогда будем бить по Запорожскую. Вот, хотели Курскую на Запорожскую обменять или еще что-то в этом роде, так сказать, сделать, да, или какие-то территории огромные там захватить, либо потом там менять что-то. Не получилось, ну, тогда будем, как бы, да, бить вот по этой самой Запорожской. Что касается всевозможных МАГАТЭ и всего остального, мне кажется, давно уже пора, как бы, оставить эти вот довольно наивные надежды, да, апеллировать к международному сообществу, там, к этим организациям. эти организации находятся все под колпаком американцев, под колпаком у коллективного Запада, и, в общем, делают то, что так сказать, им говорят, и, по большому счету, надеяться на их объективность в этом смысле, как бы, да, не стоит, как минимум. Ну, а в целом, еще раз повторю, вот мы затягиваем с ответом, да, вроде даже уже в Киеве говорят, что они ждут масштабного ответа от России. На самом деле, чем дольше затягивают с ответом, тем хуже, тем меньше его эффективность. Поэтому я повторю банальную точку зрения, которую высказывают, так сказать, с начала конфликта. Да, только масштабные удары по центрам принятия решений, как бы первое, на Украине, да, разрушение инфраструктуры, как бы, да, беспощадное абсолютно, да, оно сделает украинский режим менее склонным к подобным вот авантюрам. А так они убеждены, что ничего не будет, но, соответственно, на поле боя, ну, на поле боя происходит то, что происходит на поле боя. Вот. Ну и плюс Запад, которому надо создавать проблемы. К сожалению, за 2 года с лишним мы Западу не создали ни одной проблемы. Ну там что-то такое в Африке, там как-то насолили, как бы, Франции. Но не Франция определяет ход вот всего этого, всех этих событий, да, отнюдь не Франция. Вот здесь Америка, есть Великобритания, вот, на подхвате. Все остальные, они просто, ну, оформляют процесс, что называется, да. Поэтому пока мы вот эти вот вещи делать не будем, первое, как бы, да, но совершенно беспощадное уничтожение инфраструктуры и центров принятия решений на Украине, включая, так сказать, вообще всех, кого только можно придумать, да. А второе, создание каких-то проблем Западу. Я не призываю там нанести ядерные удары. Действительно, это достаточно ответственное решение. Ну, то есть это, как бы, действительно, ну, как бы, очень серьезно. Поэтому здесь я согласен, что надо там 250 раз подумать, да. Вот. Но, тем не менее, не создавать вообще никаких проблем, не вообще никаких угроз Западу своими руками, чужими руками, да, я считаю недопустимым. Потому что в противном случае вот, получается ситуация такая, что, значит, с одной стороны, мы апеллируем там, к пафосу Великой Отечественной войны, призывая всех, так сказать, стать на защиту Родины. А с другой стороны, идет какая-то параллельная совершенно жизнь, в которой там кто-то торгует, так сказать, кто-то, так сказать, заключает сделки, кто-то выводит деньги, вот, кто-то, так сказать, еще чем-то занимается, да, вот, а в итоге Запад вообще не чувствует для себя никаких проблем. Вот, грубо говоря, какие проблемы чувствуют для себя американцы или англичане? Вообще никаких. Да, проблемы, например, чувствуют для себя немцы, но они не имеют суверенного политического руководства. Просто не имеют, собственно говоря, и все. Поэтому надеяться на то, что они будут на это реагировать, не приходится, так как это не суверенная страна. Германия, как и Япония, по итогу Второй мировой войны, так и остались не суверенными странами. Они суверенные решения принять не могут. Франция что-то там такое чепыжится. Вот. Но, в общем, серьезную роль, как бы, да, вот в этом, во всем этом оркестре не французы играют. Это очевидно. Не они играют там решающую роль. Ну, так вот, в общем, картина маслом примерно такая, да. Вот. То есть задачи, в общем-то, понятны. Первое, так сказать, извлечь уроки. Вот. Второе, как бы, да, уничтожить противника, показать, что это была авантюра. В том числе это надо сделать, я думаю, так сказать, ну, в достаточно короткие сроки. Вот. Ну, а третье, не знаю, я считаю, что если мы по-прежнему не будем вот, да, жестко и масштабно реагировать на эти вещи, да, в первую очередь я имею в виду ракетно-бомбовые удары. Да, вот не людьми, как бы, да, все это заваливать, так сказать, да, а ракетно-бомбовые удары. Вот это дистанционные, эти самые способы поражения, да, вот. Ну и плюс создавать проблемы Западу, может быть, на тем же Черном море сбивать там самолеты, мешать им, так сказать, как минимум мешать, как максимум сбивать самолеты-разведчики, которые передают развединформацию, да. Вот. Если мы этого делать не будем, вот все будет вот так вот, в таком вот невыгодном для нас велотекущем, так сказать, формате проходить. Этот формат, как я много раз говорил, он в ведении войны, он удобен американцам. Он абсолютно им подходит. Вот на все 100%. Наша задача выйти из этого коридора. Поэтому, вот, знаете, все вот это вот мотоциклы, там всякие разные баги, шмаги и все остальное, это все здорово. Как бы мы сами вот через мой фонд занимаемся этим. Но это не решение вопроса. Это не решение вопроса, это такая, так сказать, да, огромное количество маленьких, так сказать, спецопераций, вот, которые в общую стратегическую картину, к сожалению, не сложатся. Ну, это мое мнение. Понятно, что есть на это люди, так сказать, вот, с большими погонами, так сказать, с огромными звездами и всем остальным, но, на мой взгляд, какие-то вещи настолько очевидны со стороны, и мы уже несколько раз видели подтверждение правоты тех, у кого вроде погонов нету, но которые просто смотрят со стороны на ситуацию, вот, что, значит, ну, есть какие-то, так сказать, такие очень, очень понятные, слишком понятные вещи, да, ни на каких мотоциклах, значит, невозможно там взять город Харьков или Запорожье, вот мы говорим, Запорожская и Херсонская области – это наша территория. Вот есть два города, Запорожье и Херсон. Запорожье вообще город-миллионник. Ну, Херсон поменьше, но тоже, так сказать, большой город, да. Вот, и там я был, так сказать, неоднократно, вот, и так далее. Вот, вы думаете, их можно взять на мотоциклах? Нет, их на мотоциклах взять нельзя. Сколько бы мотоциклов вы, так сказать, не поставили, или баги, или там все остальное, и прочее, прочее. И вот это все баги, мотоциклы и прочее, прочее, вот то, что сейчас там раскручивают, это все для маленьких спецопераций. Вот, то есть, условно говоря, там 15 тысяч человек на мотоциклах, как бы, да, не посадишь. Вот, это очевидно. Вот, но, тем не менее, если вернуться к этому самому началу, да, это вот удар по Запорожской АЭС, мне кажется, это такая вот истерическая месть за то, что с Курской не получилось. Вот, а действительно не получилось, и я так понимаю, что основные цели все-таки были другие у всех этих вот попыток прорваться. Хотя какие-то резервы еще есть. У них там стоят, как известно, да, я думаю, что они еще пока не закончили. Не исключено, что будут, так сказать, на каких-то других направлениях пытаться это делать. Эти резервы надо выжигать всем, значит, всеми доступными средствами. Вот, наносить удары вглубь территории Украины, отрезать, так сказать, да, их от тех, значит, боевиков, значит, которые проникли на территорию Российской Федерации. Ну, это все, и стесняться здесь, на мой взгляд, нечего. Я даже не очень понимаю, от чего вообще стесняться. Вот, ну, предположим, сейчас вот нанесем мы, условно говоря, да, вот даже такая критическая вещь, нанесем мы какой-нибудь удар там по какому-нибудь там центру принятия решения в Киеве, там, да, так сказать, и всех похороним. И что после этого? Да, вот, американцы начнут ядерную войну? Я много раз говорил, я уверен, что нет. Я вам больше скажу, даже если мы нанесем удар по Польше или там какой-нибудь Литве, американцы не начнут ядерную войну против России. Не начнут, и все. Вот, я в этом уверен. Конечно, риск очень большой. Но если говорить об Украине, здесь вообще даже нечего думать. Не о чем думать. Вот, в противном случае, так сказать, возникает, опять же, да, возникает или ощущение какого-то, так сказать, такого обмана, вот, что самое плохое, или, значит, мысль о том, что нам нечем это сделать, но военные, вроде бы, специалисты говорят, что есть чем. Или ощущение такое, что мы сами боимся, так сказать, каких-то ответных мер, от которых не сможем защититься. Ну, тогда еще раз говорю, там, развивайте систему ПВО, про это, так сказать, много-много раз говорили. Меняйте систему управления и так далее, потому что, например, нынешняя там ситуация в Курской области, ну, это очевидная ошибка в управлении. Ну, это очевидная ошибка в управлении. Ну, вот, собственно, и все. Ну, вот, про это же столько раз говорили еще с самого начала, там, да, этой спецоперации, про эти приграничные области, там. И все такое, так сказать, прочее, что с этим связано. И вот, ну, и так как мы это уже много раз говорили, я не знаю, что это еще, что еще сказать по этому поводу, да. Вот. Да, будем следить за ситуацией. Кстати, на фоне потерь среди личного состава ВСУ, украинцам все настойчивее вдалбливают в их головы, что воевать должна идти и молодежь, и Верховная Рада. Сказали, что практически решенный вопрос, что с 18 лет будут призывать, но это пока только нардепы там выступают. Экстремист-террорист, признанный у нас Буданов, глава Минобороны Украины, тоже говорит, что нужно снижать до 18 лет, вот, потому что конфликт затяжной. И более того, впервые в Киеве прозвучало заявление о возможной мобилизации даже 16-летних подростков. Аргумент такой, что тотальнейшая мобилизация, в том числе несовершеннолетних, нужна, потому что это требует здравый смысл. Ну, вообще, тотальную мобилизацию мы помним, которую ее проводил Третий Рейх, да, в свое время, когда, так сказать, наши войска уже там подходили, пересекли границы Германии и стали подходить, так сказать, к Берлину. Вот. Ну, понятно, чьими наследниками они себя считают, так сказать, так они и будут поступать, да. И с точки зрения озверения, и с точки зрения, так сказать, всего чисто организационных решений, которые принимаются. Но вообще, надо понять, что вот затягивать этот конфликт нельзя, потому что это уничтожение постепенно восточнославянского этноса. Вот это тоже надо понимать. Я не знаю, может, кто-то перед собой задачу такую поставил. Изничтожить всех-то восточных славян, так сказать, всех русских, да, и так далее. Да, любыми способами, в том числе способом столкновения между собой. Я считаю, вот, когда говорят, что это очень жестоко, когда вы призываете там каким-то ударом, я вообще хотел бы, чтобы не было никаких вообще ни ударов, ни войн. В принципе, все это можно было когда-то решить, так сказать, мирно. Но если вот на Украине к власти пришли такие, так сказать, люди, да, и это приходится делать. На самом деле, удары по центру принятия решения, они сократят срок этой войны, как бы, да, и уменьшит количество жертв. Вот сейчас они 18-летних призывают, 16-летних, так сказать. Нас, возможно, вынудят тоже к чему-то, да. Ну, люди будут погибать. А кто-то на Западе будет потирать руки. Вот, а русских все меньше. Вот как хорошо. Поэтому, на самом деле, экстренные меры, такие жесткие, да, они в реальности сокращают потенциальное количество жертв и длительность вот этого самого военного конфликта. Вот так. А то, что, так сказать, в Киеве сидят люди, которые давно человеческий облик потеряли, ну, это очевидно. Для того, чтобы доказать свою правоту, они готовы израсходовать вообще всю Украину. Вопрос только в том, вопрос к этой Украине, которая вот реально как бычок на веревочке ее ведут. Вот даже сейчас вот этих вот, которых бросили в Курскую область, там, попытки там, в Белгородской области и все остальное. Вот. Ну, понятно, что успеха там не будет. То есть, что, как они себе представляют? Тут, то есть, тоже вот ситуация серьезная, но понятно, что она преувеличена, условно говоря, вот тем информационным веком, в котором мы живем. Потому что если сравнивать, например, там, условно говоря, там, с ситуацией Великой Отечественной войны, когда враг стоял фактически уже на окраинах Москвы, или там с каким-нибудь 1812 годом, когда враг вошел в Москву и спалил ее, хотя понятно, что это была вторая столица, но тем не менее, это была историческая столица. Ясно, что вот все, что сейчас происходит, это в рамках, например, в масштабах Великой Отечественной войны, знаете, называется бои местного значения. Вот так это называется, на самом деле. Да, вот, например, в Великую Отечественную войну про это даже, наверное, в сводках бы не написали. Вот как это не ужасно звучит. Вот, но тем не менее, да, современный информационный, вот этот перенасыщенный эмоциями век, он заставляет вот это все тра-та-та, все вот это вот, все это бурлить. Вот, и в этом, это тоже надо учитывать, когда, между прочим, мы за информационной картинкой следим, об этом можно попозже еще поговорить, да. Вот, но даже вот они вот кинули вот этих вот людей сейчас, вот, да, вот в Курскую и Белгородскую область. И что? Вот хочется даже отметить. И что вы там, как вы себе представляете? Вы что, дойдете до Москвы, да, как бы ее, так сказать, захватите или что-то? Россия сдастся, пойдет, все скажут, поднимут ручки вверх. Но это же глупость, да? Посмотрите на карту, вы поймете, что это вообще, ну, ни о чем. Это ни о чем. То есть я к чему? Они смертники. Ну, они как бы смертники. А ради чего? Ради того, чтобы там условный там Байден какой-нибудь или там какой-нибудь хрен в Лондоне вас похвалил? То есть это вот эта дебилость, которая являет украинское население, вот, и позволяет вот ее лидерам, там, всем Будановым, Шмудановым, так сказать, и всем остальным, да, вот, вот таким образом ставить вопрос. Ну а что, если они ничего не делают, если они не брыкаются, если они не дергаются, ну давайте всех изведем. 18-летних, 16-летних, 14-летних, так сказать, давайте уничтожим всю нацию. Надо понять, что это как бы отчасти конченые подонки, отчасти как Буданов, так сказать, конченые психопаты. Вот ему и своих людей не жалко, на самом деле, абсолютно. Но ему на все наплевать. Вот он ради своей, так сказать, вот своей психопатической упертости готов израсходовать себя. Между прочим, как Адольф Алоизович Гитлер, который, значит, когда-то говорил о том, что немецкая раса, так сказать, да, немецкая нация, арийская раса, она будет править миром, а потом, когда дело дошло до, значит, поражения, сказал, что вообще пусть все сгорят. То есть раса, значит, арийская, так сказать, его раса, немецкая нация не смогла победить, то лучше пусть она вся, значит, будет уничтожена. Вот такие дела. Но мы-то не можем в такой логике, так сказать, да, подыгрывать такой логике. Для того, чтобы ей не подыгрывать, да, необходимы радикальные действия по пресечению, как бы, да, вот, деятельности руководства Украины. Вот, в том числе. И разрушение инфраструктуры будет гораздо меньшее зло, вот, чем, например, скажем, продлить эту войну там, на 10-15 лет, в которой вообще все условные все восточные славяне, все погибнут. На радость, так сказать, всяким уродам, которые сидят там, да, в Лондонах, Вашингтонах и так далее, и так далее. Вот мне кажется, это надо осознавать совершенно четко. Александр Лукашенко возвращает войска на границу с Украиной официально из-за сбитых украинских беспилотников над территорией Белоруссии. Государственный телеканал «Беларусь-1» показал кадры обломков, и эксперты говорят, что аппараты эти содержат компоненты, изготовленные в странах НАТО, так что они могли собираться вместе с инженерами стран Альянса. Некоторые военные эксперты говорили, что Киев был вынужден держать достаточно большую группировку на границе с Белоруссией, поскольку там стояли белорусские войска, потом белорусские войска отошли, и вот эта группировка украинская, она сместилась восточнее, скажем так. Вот сейчас Лукашенко возвращает войска. Ну, правильно делает. Вообще Киев очень недалеко от белорусской границы. На мой взгляд, все-таки надо было сосредоточить такой, значит, кулак для того, чтобы в свое время, то, чтобы просто взять Киев, удерживать его и все дела. Вот, может быть, все проблемы уже были бы решены. Но теперь, да, мы видим, что Украина... Возможно, вообще для украинского режима, возможно, вообще это какая-то агония. Вот, во все стороны пытаться это самое прорываться. Кстати говоря, если посмотреть на параллели исторические, то тоже с Великой Отечественной войной это тоже бьется, потому что это подобная, так сказать, ситуация, они, тоже, когда как бы гитлеровский рейх был в тяжелой ситуации, они бросались на авантюры, в том числе всевозможные. Но совсем уж, так сказать, до агонии, наверное, пока далеко, но все в наших руках. Вот что я скажу. Да? И продемонстрировать на самом деле мощь было бы правильно для всех, в том числе как урок для всех остальных. Вот что касается белорусской границы, ну, конечно, он должен прикрывать, и правильно делает. Он должен прикрывать свою территорию, потому что там взбредет в голову Зеленскому, еще неизвестно. А почему бы ему не пойти, так сказать, в ту же самую Беларусь или еще что-то? Ну, раз там беспилотники летают, значит, они что-то, какую-то разведку, так сказать, ведут, что-то пытаются там высмотреть. Но, может быть, боятся, что с той стороны, так сказать, будет нанесен удар и так далее. Вот, может быть, это было бы и неплохо. Ну, вот посмотрим. Ну, понятно, что Лукашенко предпринимает все то, что он должен предпринимать как глава государства, и правильно делать. Кстати говоря, вот Лукашенко в свое время сказал, что Киева, только попробуйте, сказал он, и в вашу сторону полетит все, что у нас есть. Я считаю, что это вполне себе правильная и очень, так сказать, такая понятная и вполне себе ответственная в отношении собственного народа и государства позиция. Сейчас мы уходим на новости. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 226,5 примерно тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости. Продолжим мы через несколько минут. Не переключайтесь. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сегодня открывается форум «Армия». С приветственным словом обратился Владимир Путин. И на церемонии открытия министр обороны Андрей Белоусов назвал 4 условия успеха в вооруженном противостоянии с Западом. То, что сейчас происходит, это вооруженное противостояние с Западом. Условие первое – обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего высокоточным оружием. Второе условие – применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе беспилотников и роботов. Третье – создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. Четвертое условие – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом командного состава. Искусственный интеллект вновь прозвучало. Ну, я не знаю, что сказать, как бы им виднее, как бы они знают, что про что говорят, поэтому, ну, наверное, так оно, наверное, так оно и есть. Я бы еще добавил, так сказать, такой, как бы, да, маленький пункт. Надо сделать так, чтобы вас боялись. Вот. И понимали, что вы можете все, способны на все в случае, если, как бы, да, это будет необходимо. Боялись или уважались, Сергей Александрович? Боялись. Надо, чтобы вас боялись. Если говорить о Западе, то в первую очередь надо, чтобы вас боялись. Да? Вот, и понимали, что, значит, можно, так сказать, так получить по носу, что не встанешь. Вот. Это если говорить о военном деле. Вот так вот. А за этим, глядишь, так сказать, придет уважение и все такое прочее. А даже если оно не придет, в общем, на самом деле, в данном случае это не важно, потому что нам надо обеспечить безопасность собственной страны, а безопасность обеспечивается именно этим. Вот, тем, чтобы боялись. Вот, потому что когда понимают, что ответного удара не будет, тогда, собственно говоря, и тут и уважения тоже не жди. Вот так вот. Лучше бы, чтобы все в этом мире уважали друг друга и любили, только, к сожалению, такого никогда не было, нет, и я думаю, что в обозримой исторической перспективе не будет. Вот. Ну а так, что, ну, мне, так сказать, расшифровывать или комментировать эти положения было бы, так сказать, с моей позиции странно, что касается искусственного интеллекта, но, наверное, для него есть масса, так сказать, сфер применения, в том числе и в военном деле. Вот. Как это делают, это пусть специалисты решают. Запад пытается еще раз раскачать ситуацию. В Сербии идут протесты. Сначала они начинались как протесты против разработки лития для поставки в Евросоюз. Сейчас, судя по всему, перерастают они в антиправительственные протесты. Там уже какой-то палаточный лагерь собираются разбить в Белграде. И на этом фоне в Россию едет вице-премьер Сербии Вулин. Он перед поездкой дал интервью РИА Новости. Сказал, что, возможно, Вучичу, президенту страны, готовят участь Милошевича, который так и умер в Гааге. Но в целом ситуация тоже там достаточно непростая. Вучич сказал, что протесты – это террор меньшинства против большинства, комментируя вот эти вот выступления. Ну, вообще удивительно то, что Вуч еще держится. Его часто, так сказать, обвиняют в каком-то там двоемыслии, тоже, так сказать, то, что он ведет там двойную и тройную игру. Вот. Но, с другой стороны, в его ситуации трудно не вести двойную и тройную игру. И надо сказать, что позиция Сербии, она в определенной степени она заложник тоже, так сказать, всех тех событий, которые происходят в отношениях между Западом и Россией, вот, и украинского конфликта, в том числе, как бы, да, если бы на украинском направлении, как бы, был более однозначный успех, да, может быть, и Вучич действовал, так сказать, как-нибудь посмелее. Вот, это первое. А второе, да, Вучича, скорее всего, будут снимать. Да, он пытается удержаться у власти, но Запад будет делать все, чтобы его устранить. Потому что им нужен контроль над Сербией. Сербия, это, ну, с Россией справиться сложно. Вот, тоже, так сказать, планы, как бы, ее поставить на колени там за полгода не это самое, не удались, что называется, да. Вот. А Сербия остается таким относительно самостоятельным анклавом, значит, опять же, православным, славянским, внутри Европы. Надо его уничтожить. Вот надо и все. Независимо от того, там, готов он там Вучич на какие-то эти, не готов. Потому что Вучич, понятно, Вучич пытается лавировать. В какой-то момент он действительно ставил на Россию. Вот. Но у России начались серьезные проблемы, в том числе, так сказать, и по ее собственной вине, как бы, да. Вот. И поэтому он начал лавировать. Некоторые обвиняют его чуть ли не в предательстве, но а куда ему еще деваться? Вот. Не то чтобы я его оправдываю, вот, но понятно, что он находится в ситуации, так сказать, такой серьезной изоляции. Вот. И там вопрос о жизни и смерти. Может быть, даже не только политической, но и, как вы тоже сказали, то, возможно, даже и физической. Да? Поэтому ясно, что он пытается и вашим, и нашим. Вот. Но, как показывает политика, Запад, он додавливает до конца. Вот. И вашим, и нашим он не принимает. Только, значит, быть шестеркой Запада, только исполнять, так сказать, все его решения, только подчиняться всему тому, что Запада диктует, и никак по-другому. Вот только так или никак. Не мычем, так катанем, как бы, да, они душу давят. Поэтому Вучич им неудобен. Все равно, даже если Вучич вообще сейчас на все согласится, они все равно постараются на следующем этапе, как бы, да, его устранить. Ну, вот. Ну а один из способов, это вот это вот самое там прозападное меньшинство в Сербии. Мы, потому что Сербию тоже иногда представляем слишком идеалистично. Я напомню, что в свое время именно со всяких разных цветных, так сказать, революций и выступлений подобного рода именно в Белграде и в Сербии начались все эти проблемы когда-то, да, вот в Югославии, Сербии и прочее-прочее. То есть вот работа с этой внутренней прозападной, так сказать, фронтой, прозападной оппозицией, если ее тоже не задавить, она будет продолжать работать, так или иначе. Вот. Особенно вот попытки, кстати говоря, вот как показывает, мне кажется, опыт, практика, и в том числе постсоветского пространства, попытка вот так вот с ними как-то вот так вот найти какой-нибудь такой вот серединный консенсус. Ну, давайте и вы здесь будете, и вот ваши будут люди, так сказать, тоже. Мы им будем давать иногда как бы погавкать там, всякие разные свободы это, и прочее-прочее. Ну, а вы нам пойдете навстречу. Мы, кстати, так пытались достаточно долго существовать. Вот, показывает, что нет, Западу этого недостаточно. Никогда не бывает достаточно. Вот, поэтому до тех пор, пока вы этим людям даете возможность иметь достаточно высокую степень политической свободы, вот, они будут активны, и Запад будет их использовать. Вот. Может ли Вучич их, значит, задавить полностью? Не знаю, возможно, уже и нет. Вот, потому что это надо было делать более решительно и на более ранних этапах. Вот, поэтому Запад будет стремиться к свержению Вучича. Да, еще раз говорю, даже если Вучич сейчас возьмет и пойдет вообще на выполнение всех требований, они все равно ему отомстят. Вот, так или иначе. Вот, и здесь вот эта апелляция, так сказать, ко всяким разным международным институтом, ну, наверное, да, те, кому по профессии это положено, там, дипломатам, они должны это делать, должны делать свою работу, вот, да, можно делать какие-то заявления, но надеяться на это бессмысленно. Здесь возможно только одно, достаточно, так сказать, достаточно твердая рука, как бы, да, которая, значит, движение вот этого самого меньшинства останавливает. Вот. Может быть, не обязательно подавляет, но останавливает это совершенно точно. Способен ли Вучич на это? Ну, пока держится, да, пока держится, а там видно будет. Вучич, кстати, заявлял, что сербские власти получили от России информацию о подготовке госпереворота. Госпереворот пытается устроить оппозиция. Вообще, вот понятно, что предлог – это разработка литиевого месторождения, которое якобы, ну, наносит вред. С другой стороны, логику понять сложно тех, кто пытается свергнуть Вучича, потому что он отдал это месторождение британо-австралийской компании Rio Tinto, то есть вообще западная компания. Литий пойдет в Европу взамен китайского лития, то есть, ну, некая такая подстраховка на случай конфронтации отношений между Китаем и Европой. Но все равно Запад выводит оппозицию под лозунгом «рудника не будет». Ну, так я вам объясняю. Это просто вот надо понять принцип. Мы вот... Это наш русский характер, надо сказать. Да? Мы все пытаемся как-то вот найти какую-то логику, так сказать, да, как-то вот по-честному понять, ну как же так, вот это же ваша же компания отдается. Вот по этой вот логике, кстати говоря, мы проиграли всю перестройку и все нулевые, там, 90-е нулевые. Ну вот мы же вам все отдали, вы же теперь должны к нам с пониманием относиться. Вот мы русские, так бы к ним с пониманием относились. А другие, они другие, надо понимать, что русские это русские, вот, а другие другие. Вот. И вот эти все вот эти вот сопли, благоглупости возможные, да, и в этом смысле сербы тоже, как бы, да, будучи людьми православными, они ждут, ну как же, ну вот мы же вам идем навстречу, но вы же вот должны понять это, оценить, ни хрена подобного. Другие – это другие. Другие, как бы, очень часто это просто звери. Вот. И поэтому в данном случае вы имеете дело, как бы, да, с европейскими, западными зверями. Вот. И эти звери только смеются над вашим, над вашей попыткой по-честному с ними договориться. Тот, кто с ними по-честному пытается договориться, для них он лох. Вот, в криминальной терминологии. Он потерпевший. Вот, его надо додавливать. Он уже поплыл. Его надо задушить, так сказать. Его надо это самое, ногу на лицо поставить. Как бы, да? Вот что надо сделать. Это логика зверей. Вот, это логика зверей. Вот у сербов там лучше логика человека, а у них логика зверей. Поэтому да-да, он отдал им вот это месторождение, и думал, что вот так вот. Это ровно то, о чем я говорил. Вот и вашим, и нашим. Давайте мы навстречу вам, вы навстречу нам. Не-не-не. Они это расценивают как слабость. Попытку разговаривать на равных звери расценивают как слабость. И догрызают свою собственную жертву. Вот это тоже надо понимать. То есть это не повод становиться зверями. Это повод трезво смотреть на вещи, так сказать, да, и быть тверже. Вот так вот. Одно... То здесь, да, они скажут, экология же, елки-моталки. Они скажут, да не мы не за Запад, говорят они, мы вот за экологию, ты же это самое. Еще скажут, что он родину продает. А вот, технология достаточно понятная, и, кстати говоря, всякими разными зелеными активистами и в России тоже использовалась достаточно широко. Да, технологии разнообразные у американцев. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Цель одна, да, но методы разные. Тут экс-пример... Ну, кстати... Да, пожалуйста. Да, я, кстати, просто про экологов там добью, да, как бы я когда-то тоже, так сказать, этот вопрос изучал. Эти экологи, так называемые экологи, политизированные, те еще твари. Да, ну, например, скажем, в свое время, кто помнит, так сказать, да, вот организации Greenpeace, которые тоже сделали такое мировое имя, такие благородные борцы за свободу, значит, природы от человека, да, за это самое, за все эти дела... Может быть, кто-то помнит, они когда-то как бы осаждали наши платформы там в этих самых за полярным кругом, там, да, наши платформы по бурению там нефти и газа и прочее, прочее. И, значит, на лодках там подплывали, на своих кораблях там атаковали, что-то там пытались сделать, протестовали против экономической активности России вот в арктической зоне. Рядом там буквально несколько сотен, так сказать, километров оттуда, да, ну, тоже в арктической зоне. Там огромное количество буровых платформ западных компаний. Их они вообще не замечали. Для них они вообще практически не существовали. Вот до них им было вообще как до лампочки. А вот наши, российские, как бы их очень тревожили. Очень тревожили, да. Поэтому вот это использование темы экологии в политической борьбе – это один из классических приемов всевозможных вот, технологий расшатывания, как бы, да, и там всяких разных так называемых цветных и так далее, и так далее. Ну, пока зеленая повестка не зашла, в том числе и на Западе, это очевидно, по тем мерам, которые предпринимают западные власти, отказываясь то от одних, то от других так называемых зеленых инициатив. По поводу технологий, которые используют американцы, свергнутая экс-премьер Бангладеш Хасина заявила, что США причастны к ее отставке. Ну, там был госпереворот. Почему? Потому что она отказалась передавать Пентагону остров Святого Мартина для строительства американской военной базы. В этом случае Америка бы контролировала Бенгальский залив. Она отказала, но сейчас приведут к власти человека, который даст разрешение на строительство этой базы. Приходит сообщение, Wall Street Journal пишет, что США предлагают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию по обвинению, выдвинутых против него американским Минюстом, в обмен на отказ от власти в начале 2025 года, когда должна быть, ну, инаугурация должна произойти. То есть американцы давят и давят, везде давят, Сергей Александрович, получается у них. Ну, это понятно, но, собственно, вот сколько я лет занимаюсь всей этой политикой и политологией, столько лет про это говорю, да, были как бы конкретные кампании, в которых, ну, мне приходилось на территории постсоветского пространства напрямую противостоять американцам, вот, и могу сказать, что они всегда действуют нагло и ни на что не смотрят. Мы постоянно оглядываемся, извиняемся все время перед всеми, что-то такое, то есть, как в какие-то позы встаем, заигрываем с этими этнократическими режимами постсоветского пространства, так сказать, которые лживые в большинстве своем случаев, так сказать, просто насквозь. Вот, абсолютно, как бы мы с ними что-то вот ля-ля-то-поля, так сказать, какие-то лясы точим и так далее, и так далее. Американцы никогда не стесняются. Что касается Бангладеш, ну, и я считаю, что вот я всегда говорил и писал, когда это было возможно кому-то писать, что действовать надо инициативнее, парадоксальнее, как бы резче. Вот, и не поддаваться вот на эти сопли, а типа халяль-махаляль, так сказать, сяськи-масяськи, так сказать, давай это самое, восточный базар, сядем, пилев покушаем, как бы, это, договоримся обо всем, не надо ни с кем ни о чем договариваться. Вот, надо четко осознавать свои собственные национальные интересы, так сказать, и жестко их отстаивать. Вот американцы это делают, и я считаю, что с их точки зрения они правы. Хотя, еще раз говорю, это не повод становиться тоже зверьком, как бы, да, и не повод это самое терять совесть. Вот, но действует надо твердо. Твердо. Вот и все. Но, правда, одна из проблем, как бы, да, американцев, и также постсоветского пространства, это высокая, скажем так, покупаемость представителей элиты. Вот, были бы эти представители элиты почестнее, как бы, да, глядишь, было бы все полегче, осознавали бы свои национальные интересы. Что касается Бангладеш, ну, это будет легко проверить, эту версию бывшего премьер-министра. Вот, действительно передадут, значит, так оно и есть, если этот остров передадут. А, кстати говоря, что такое Бенгальский залив? Ну, это попытка давления на Индию, между прочим. И это тоже очевидно. Попытка военного присутствия в регионе и давления на Индию. Вот они, тоже вот вопрос о том, как они действуют. Сначала уговаривали что-то такое, так сказать, договорили, там, покупали, вот. А потом смотрят, что-то не очень получается. Значит, надо иметь военное присутствие. А на всякий случай. А на всякий случай, так сказать, да. Вот что-то Индия сильно независимая стала. Давайте-ка заимеем какую-нибудь базу. Тем более, что вот между бывшими частями Индии, я имею в виду Индию, Пакистан, Бангладеш, между ними такие отношения сложные. Вот. Поэтому, если это действительно произойдет, значит, премьер-министр вот этой Бангладеш права. Хотя понятно, что тоже никакие цветные революции, они на пустом месте тоже не происходят. Обычно как вот они делают, да? Они находят, и американцы, да, они находят реальные социальные проблемы, настоящие, реальные, там, да, не выдуманные, да, вот, в частности, в Бангладеш так произошло, и на их фоне начинают раскручивать народное негодование, вот, то есть, вроде как, негодование основывается не на американских интересах, да, а на реальных проблемах, там, вам условно говоря, там, коррупция, там, неравенство и все остальное прочее, да, вот, но в конце концов, само по себе движение, активисты этого движения, они все равно находятся под контролем у американцев, как бы, да, по крайней мере, так они, так сказать, действуют. Иногда у них получается, иногда не получается. Вот. И здесь, в общем, казалось бы, так сказать, такой прямой вывод. Ну, устраните социальные проблемы. Согласен, да. Но дело в том, что не бывает таких стран мира, в которых нет социальных проблем. Ну, а тем более, одна из, так сказать, не самых богатых стран мира – Бангладеш. Вот, где там это самое, достаточно большое количество населения и низкий уровень жизни. Но опять же, это все легко проверится. Если действительно новая власть Бангладеш отдаст этот остров американцам, значит, это правда. Если не отдаст, значит, это и неправда. Хотя не очень понятно, как с такими заявлениями бывший премьер-министр Бангладеш решила найти себе убежище в Лондоне, потому что, насколько я понимаю, она сейчас в Лондоне находится. Да? Что касается Венесуэлы и вот этого ультиматума или там что-то амнистии Мадуро, ну, верить в эти амнистии, во-первых, это сущая глупость, во-первых. Вот буквально несколько минут назад обсуждали Сербию. Драма, трагедия Милошевича и всего его режима, как бы, да, всего его генералитета, с чего началась? С того, что он решил договориться с американцами. Он решил поверить американцам и европейцам. Результат известен, как бы многие из них умерли в тюрьме, так сказать, да, кто-то до сих пор сидит, государства нету, полный провал. А американцы, с которыми он договаривался, вообще отморозились, сказали, а это не мы. Еще более ранний пример, так сказать, ой, господи, запросто, очень просто, это Горбачев и обещание не расширять НАТО. Ну как же, как бы, мы же с вами договаривались, как джентльмены. Это еще раз вот к вопросу о том, с кем вы имеете дело. С кем вы имеете дело? А когда вы им доверяете, начинаете верить, мы говорим, главное это проблема доверия. А мне кажется, что они вот эту проблему доверия рассматривают совершенно по-другому. Им важно убедить вас в том, что вы можете им доверять. А как только они увидели, что вы в этом убедились и начали им доверять, вот в этот момент вас начинают кидать. Это же чистой воды мошенническая схема. Мошенник как заходит? Он сначала входит в доверие. Входит в, или наводчик какой-нибудь, да, для, так сказать, совершения ограбления, да. Они находят, входят в доверие, да. Входят в доверие, вы начинаете им верить, и в этот момент, значит, и совершается действие, которое направлено против вас. Ну вот приходится, хотите, не хотите, но приходится это все вот иметь в виду. По-другому никак. Поэтому Мадуро, конечно, верить в это никак нельзя. Ну вот, а это известный американский прием, вот, совершенно очевидно, да. Но я думаю, что Мадуро этого делать и не будет. Но вот видите, американцы как, не смогли наскоком решить проблему. Давай, значит, в долгую раскручивать. Это тоже технология. Угрозу эту обозначили, давай в долгую раскручивать. Вот если ты не согласишься, ты смотри, как бы, да, вот, будет очень плохо. Вот, поэтому мы даем тебе возможность, как бы, соскочить в амнистию. Я надеюсь, что Мадуро на такие дешевые трюки, так сказать, не купится. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Обязательно переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в телеграме и ВКонтакте.